Глава 20. Гидрострой, 20 апреля, четверг, вечер. В баре мы сидели довольно долго. Болтали о разном. Илья оказался хорошим рассказчиком. Кононов иногда тоже вставлял какие-то байки. Леха более-менее разговорился и даже делился впечатлениями. Большей частью от работы. Я, как и планировал, иногда вставлял истории, переходившие в колледже из уст в уста, на правах анекдотов, вызывая общий смех. В целом получилось примерно как со Стасом. Для меня, в первую очередь, понимание жизни города. А ребята они хорошие, даже мрачноватый Кононов. Ильин так вообще душа компании. Даже как-то обидно, что я тут за Андреевым шпионю, если разобраться. Ну а что поделаешь? Не поеду же я к Власову отказываться от задания. Да и права, Леночка, нужно учиться и двигаться вперед. Лучше уж попасть в ближний круг и вернуться в милицию к Лехе и остальным. Уже профессионалам. А может, что-то и поинтереснее подвернется. В общем, решено. Сначала отчитываюсь перед Власовым, через Леночку, конечно, а потом уже рассказываю Андрееву про зеркала. Главное — сохранить нож. Можно и Леночке его отдать, тогда точно можно признаваться напарнику. Ладно, это посмотрим по месту. Леночка, скорее всего, появится только к выходным. Разошлись мы около 10, на улице уже было темно, чистое небо мерцало звездами. Как выяснилось, Ильин жил в одном из домов, выходящих окнами на Триаду. Лехе тоже было близко идти, да и Кононов, оказывается, живет на соседней улице. Одному мне в общагу топать. Впрочем, не впервой. Я уже пересек Калинина и шагал вдоль желтых старых домов, когда почувствовал укус совести. Нет, ну правда. Андреев относится ко мне совершенно по-человечески. Спас меня, оберегает меня как может, советуется, а я... Ну правда, как шпион. Я непроизвольно замедлил шаг. Может, еще и атмосфера посиделок в баре на меня подействовала. Совершенно непринужденная, дружеская. Никто ни перед кем не выпендривался. Все вели себя как равные, да и были равными. В том числе по отношению ко мне, к напарнику. А я как крыса. Нет, не могу так. Я крутанулся на каблуке и быстрым шагом пошел к дому Андреева. Горяну все огнем. Про задание, конечно, говорить не стоит, а вот про то, что... Ножом можно открыть зеркальный проход, сказать надо. И лучше сказать сейчас. Конечно, Леха принял изрядно пиво, но я по нему отлично видел. Напарник ничуть не пьяный, отлично соображает. Возможно, как раз сейчас он новость воспримет гораздо лучше, чем, скажем, днем на работе. «Эй, пацан, погодь! Закурить есть?» Сзади. Только этого не хватало. Я, конечно, опыта еще набрал не так много, но отлично знаю, что большинство уличных нападений начинается именно с подобной фразы. И место, главное, почти то же, что в прошлый раз, только другая сторона улицы. А не пойти бы вам. Холод пошел по рукам, я обернулся, увидел перед собой метрах в 5 три фигуры. И открыто встряхнул ладонями, заставив пальцы светиться голубоватым ледяным пламенем. «Синий огонь устроит?» Три фигуры, две стриженных и одна потлатая, бросились на утек, даже ничего не сказав. И я еле удержался, чтобы не заржать, как лошадь. Те же самые на том же самом месте. Но урок однозначно усвоили. Настроение сразу поднялось, и я, насвистывая, продолжил путь. В подъезде все так же темно. Выругавшись, я добрался до первой площадки, зажег светляка и только после этого пошел дальше. Даже не посмотрел с улицы, светится ли у Лехи окно. Но он вряд ли завалится сразу спать. Явно он вернулся только что за несколько минут до меня. Вот и Лехина дверь. Стоп. Дверь приоткрыта примерно на ладонь. И внутри темно. Андреев дома или еще не возвращался? Вроде бы должен уже. Я шел почти сразу за ним. Ну, минут 5-10 прошло. Максимум четверть часа. «Алексей, вы здесь?» Негромко позвал я в щель. И услышал слабый стон. «Блин». Я собрался, готовясь ударить холодом с двух рук, осторожно толкнул ногой дверь, по коридору запрыгали тени от моего светляка. Прихожая пуста. Оглядываясь по сторонам, я вошел в коридор, держа соединенные ладони перед собой, словно пистолет. Ванная. Никого. Комната. Пахнула сиренью. Не самая уютная комнатка Лехи выглядела так, словно по ней прошел ураган. Диван вздыбленный, стоит наискосок. Стол разбит пополам, У шкафа оторвана дверца, лампы под потолком нет вообще. Люба сидела посреди комнаты, поджав под себя ноги, волосы рассыпались по плечам, голова запрокинута, глаза закрыты. При дерганных и резких тенях от светляка выглядело это зловеще. — Вы в порядке? — негромко спросил я, боясь дотронуться до женщины. — Не ранены? — Нет, — еле слышно произнесла Люба. — Что нет? Не в порядке или не ранена? Похоже, она в шоке. Надо срочно бежать за помощью. Сейчас и Леха придет, скорее всего, вот-вот. — Леха приходил? — Его здесь нет, — также отстраненно прошептала женщина. — Куда бежать? В общагу? В отделение милиции? Стучаться к соседям? Черта с два, не откроют. Я бы точно не открыл. Телефон. На торце дома я видел телефон, точно. Вызов милиции без жетона. И если телефон работает, наряд будет тут очень быстро. — Сидите тут, я моментально! — крикнул я, выскакивая на площадку. Этаж, еще этаж. Да твою же мать! Сюда я заходил в темноте, а потому темный угол перед спуском в подвал проскочил. Но сейчас, при работающем светляке, я отлично видел, что на полу, прислоненное к стене, стоит зеркало. Небольшое, метр высотой максимум. Ах ты ж! Было оно в прошлый раз. Не помню. Тогда было темно. Неужели я опоздал, и они пробрались сюда? Да где были мои мозги? Я схватил зеркало за угол и со всего размаху долбанул им об пол. Брызнули осколки. Выскочил из подъезда и рванул к торцу дома. Телефон, укрытый козырьком от непогоды, как ни странно, работал. Дежурный ответил почти сразу. Я представился и сообщил о нападении на квартиру коллеги. Дежурный обещал прислать наряд. Это, кстати, они тут, как я понял, тоже с рациями, как и у нас в вокзальном. Так что можно ожидать, что придут быстро. Сопровождаемый светляком пошел обратно. Зло отшвырнул ногой разбросанные осколки зеркала, хрустнувшие под сапогом. Поднялся на нужный этаж, вошел в дверь, все так же приоткрытую. Леха лежал, скорчившись на границе коридора и комнаты. На голове его сзади была видна кровь. Видимо, долбанули со спины чем-то тяжелым. Выходит, он пришел только что, в промежуток, пока я бегал к телефону. А где любовь? Я заглянул в комнату. Женщины там не было, даже запах сирени улавливался еле-еле. Убежала, выходит. Присев, пощупал у Андреева пульс. Жив. А не могла Люба его ударить? Вряд ли. Во-первых, они с Лехой явно в хороших отношениях. Во-вторых, квартира уже была явно покрушена, когда Леха сюда зашел. В-третьих, она сильная колдунья и не стала бы бить Андреева тяжелым предметом. Жаль, что не получилось ее расспросить, что тут произошло, но главное, напарник жив. Узная у него, так-то понятно, почему она сбежала. К чему ей расспросы? Сообразив, я вскочил, крутанулся. Никого. Но раз Леху ударили после того, как я ушел, значит, злоумышленник был где-то рядом, когда я заходил. Не в квартире, но мог, например, подняться этажом выше. А я и прошляпил, побежав сразу к телефону. Осмотрелся бы, глядишь, и напарник обошелся бы без травмы. Тут явно произошло что-то серьезное. Уверен, что женщина с ее колдовской силой могла доставить неприятности даже очень серьезным противникам. Вряд ли это были обычные домушники. Зеркало под лестницей намекает. Сопоставить с нападением на нас в садоводствах проще простого. Зеркало, скорее всего, доставили под лестницу сообщники. И вряд ли заранее. Штука полезная, волокут домой. То есть работали целенаправленно. И уже потом... Предполагаю, что они хотели дождаться Леху у него дома. Открыли дверь? Это несложно. Я и то могу. А вот потом... Вероятнее всего, любовь, пришедшая к Андрееву в гости, застала их и каким-то образом заставила сбежать. Ага, каким-то образом. Я бегло оглянулся. Не удивлюсь, если она швырялась в них мебелью. Колдунья такой силы это вполне может. Я бы на их месте тоже сбежал бы. И очень быстро. Потом пришел я, испугнул их окончательно. Потом пришел Леха, получил по голове... От кого? — Не двигаться, руки за голову! — послышался резкий оклик от двери. — Я напарник Андреева, я звонил! — поспешно сказал я, поднимая руки. — Документ в кармане куртки, могу достать. — А, колдун! Милиционер, игнорируя моего светляка, посветил мне в лицо фонариком. — Помню тебя! Что тут произошло? По квартире запрыгали лучи фонарей. Еще двое осматривали кухню, потом тоже вошли в комнату. Сказать про Любу? Нет, не буду. Приберегу для наших. А про зеркальный проход? Вот Лехе сказать собирался, ему и скажу, когда в чувство придет. Сейчас главное убедиться, что с ним все нормально. Я бегло рассказал о произошедшем, опуская подробности. Пришел, увидел лежащего Андреева, побежал звонить. Один из коллег уже возился с Лехой. Тот застонал, пошевелился. Отлично, приходит в себя. Андреев ничего особенного не рассказал. Правда, удивился, увидев меня. Сразу после триады он пошел домой, отпер дверь, вошел. Свет не включился. Вошел в комнату, и тут кто-то ударил его сзади по голове. И все. Вслух я ничего не сказал, чтобы не ляпнуть лишнего. Но я, уходя, не захлопывал дверь. Хотя, может быть, напарник просто путает. Ладно, это я узнаю у него самого. Коллеги, убедившись, что с Лехой все в порядке, ушли, дежурным тоном заметив, что завтра надо бы написать заявление. Впрочем, по тону было ясно, что шансов немного. Следов, по сути, никаких, разве что отпечатки попробовать поискать по квартире. Мы остались вдвоем. Андреев вытащил откуда-то старую настольную лампу, включил. Общими усилиями мы выровняли диван. Вроде и сильно он не пострадал, Лехе будет где спать. Ни единого целого стула в комнате не осталось. Я притащил из кухни крашеный-перекрашенный, но, тем не менее, крепкий табурет. — Ты чего пришел? Домой же собирался? — спросил напарник, садясь на диван. Глубоко вдохнув, я вывалил ему всю свою теорию о зеркалах. Когда уже стал повторяться и сбиваться, хотел было извиниться, но решил оставить себе лазейку и сказал, что не хотел говорить при безопасниках. Рассказал и про зеркало под лестницей, которое я разбил. Андреев слушал очень внимательно. Попросил нож, повертел его, вернул мне. Ну да, зеркала тут нет, не попробуешь. И не уверен, что напарник захочет пробовать. — Час от часу не легче, — вздохнул Леха. — Ты уверен, что не преувеличиваешь? — Да, — прямо сказал я. — Да. А меня прямо как дернуло раздолбать то зеркало в доме. Ну ладно. На днях узнаем у парней, зря я это сделал или нет. Леха встал, сходил на кухню, вернулся с бутылкой пива, сорвал крышку. Такое ощущение, что я трезвый, как стеклышко. Хорошо мозги прочищаешь, напарник. Что будем делать? Что? Андреев глотнул из бутылки и помолчал. Наблюдать и разбираться будем. Проверим твою теорию. Или теорию того призрака. Писать заявление бессмысленно, это галимый висяк. Завтра прошерстим все сводки. Не было ли намеков на изгоев в городе? Если есть такой хороший путь, они обязаны его использовать. Можно доложить, но... Доказательства есть? Только нож и кровь. Лучше не надо. Как пользоваться, не знаем. Не хватало еще открыть проход в... Леха внезапно замолчал, застыв с бутылкой, которую уже поднес ко рту. Секунд на 10. Я уже начал было волноваться, но напарник вздохнул, завершив движение, сделав большой глоток. — В какое-нибудь нехорошее место? — осторожно уточнил я. Андреев молча кивнул, глядя в одну точку. — Попробовать? По-моему, самое время. — Я тут сон видел несколько раз, — начал я. — Как будто вижу от лица другого человека, который как раз попал в нехорошее место. Леха слушал очень внимательно, даже на пиво ни разу не отвлекся. А я следил за его выражением лица. Когда я упомянул разрушенную многоэтажку, нахмурился. Когда рассказал, как человек из сна прикрыл женщину собой от взрыва, усмехнулся. Но вот когда я в самом начале рассказывал о впечатлениях от тени в зеркале, он сделал странное движение, будто пытался мотнуть головой, что-то стряхивая. «Очень странная история». — пробормотал напарник, когда я закончил. — Не фантазируешь? — Не, слово даю. — Не один раз, говоришь, сон повторялся? — Да. — Мистика. Он опять не отреагировал на описание Любы. Ну, точнее, отреагировал, но точно не так, как человек, который встречается с ней регулярно. Нельзя быть настолько великолепным актером. — Что-то я упускаю. Ну что? Попробовать порыв? Нет смысла, я попросту не знаю, о чем спрашивать Леху. — Стоп. А если предположение идиотское и не подтверждается вообще ничем, но оно отвечает на все вопросы, в том числе и на вопрос, почему Власов поручил мне слежку за Андреевым, и даже на то, как Андреев в одиночку и без оружия прошел промзону. Да ну, хотя мы многого не знаем, Мы, если разобраться, даже не знаем многое из того, что было до войны, отгремевшей 30 лет назад. Что уж говорить о колдовских силах, которые толком еще не изучены. Будем надеяться, что у меня не шизофрения, и наблюдать. — Давай-ка спать, напарник, — вдруг сказал Андреев. — Завтра трудный день, и тебе нужно выспаться, и мне. — Мне с вами остаться? — предложил я. Леха оглядел разоренную квартиру и грустно улыбнулся. — Нет, иди-ка в общагу, это и безопаснее будет. — А вы? — Замок работает, дверь подопру чем-нибудь. Не волнуйся, напарник, и отдохни хорошенько, а я подумаю. Уже выйдя в коридор, я услышал. — И... «Спасибо, Владька!» Удержавшись, чтобы не ответить банальностью, я вышел на лестницу. Я уже подходил к старой школе, расположенной напротив моей общаги, как слева наперерез мне скользнула тень. Нервы мои были на пределе, и от удара льдом я удержался в последний момент, когда в свете висящего неподалеку фонаря понял, что вижу перед собой Леночку. «Васильева, ты понимаешь, что не огребла чисто случайно?» Я чуть не выругался. Сердце бешено колотилось. «Тебя здесь вообще не должно быть! Ты ж с докладом уехала, нет?» Странно, но при всей моей симпатии к Леночке сейчас я категорически не хотел ее видеть. Видимо, все еще на нервах от произошедшего, а может, от того, что приблизился к разгадке. «Уже вернулась», — спокойным тоном сообщила Леночка. «Есть что новое?» «Сказать Васильевой. Надо, наверное, сообщить». Хотя не хочется, ну, совсем не хочется, сам не понимаю, почему. — Ну, как тебе сказать? — помялся я. — Тогда я скажу. Не стала дожидаться конца фразы однокурсница. — Главный считает, что ты тут дурью маешься. — Ну, нифига ж себе! Я тут, понимаешь, жизнью рискую, кровавого колдуна вон нашим передала, а они... — Твой пленный колдун до колледжа не доехал, — словно услышала мои мысли Леночка. — Его забрала управа. И такое ощущение, что его вообще не собирались отдавать колледжу. Хорошо же ты услужил, Матвеев. — Как? Точнее, какого фига? Зачем кровавый колдун нужен управе? Что они с ним собираются делать? В управе нет спецов по колдовству. Только дежурные по программе сотрудничества, как в милиции. — Зачем забрала? — только и промямлил я. — Я говорил, что его нужно в колледж передать. — Значит, надо, раз забрала. Пожала плечами однокурсница. — А ты плохо говорил. Выходит, городские решили по-своему. Главный злой как черт, самый главный, возможно, тоже, не знаю. Так что не тяни время, Владислав. Есть что новое, говори сразу, чтобы опять так же не влететь. Я уже принял решение. — Да нечего говорить, Лен! — виновато развел я руками. — Устал сегодня, за город ходили, потом в баре сидели, прислушивался к людям. Вот только домой иду. — Ничего не скажу, пока не перепроверю. Не хватало еще простоволоситься. Теперь, если передам информацию, то только со стопроцентной уверенностью. — Врешь, Матвеев, и нагло врешь, — вздохнула однокурсница. — Что, я не вижу, что ли? — Ладно. Главный просто велел высказать тебе, что недоволен. — Ты извини. Я найду тебя, может, завтра вечером, ну или в субботу. Может, и сходим куда. Только пусть у тебя будет что рассказать. Ладно? Она подмигнула, и я машинально улыбнулся.